Глава 42. Айрелет. Ледяной ветер беспощадно бьет в лицо, будто из последних сил старается удержать свою власть на несчастной планете. Весна подступает, а вместе с ней и надежда людей на скорое тепло. Зима пролетела, как сон, без праздников, совершенно безрадостно. Перетанцы поддерживали длительный траур. Несмотря на успех в борьбе с двумя прорывами, погибших было много. Наверное, мы уже никогда не сможем нарядить ель на зимнее торжество. С печалью в голосе вздыхали люди, спешно покидающие улицы в надежде укрыться от порывов беспощадного ветра. «Не думаю, что от нас ничего не останется всего за какой-то год. Для чего тогда нужны охотники?» «Ты думаешь, кто они?» «Люди! А людям бессмертия не дано. Они такая же пища для нечисти. Безумцы, что лезут на рожон!» «Не говори так! Мы бы без них и года не прожили!» «Я на их месте давно бы дал дёру!» Киллиан проследил взглядом за муссонцами, закутанными в теплые вещи с ног до головы, что прошли мимо нашей компании. Губы его изогнулись в ироничной ухмылке, как и мои. Лишь Айвелу было не до веселья. Темный стучал зубами и прятал лицо за темным черным шарфом. «Дохляк! Не мог я не подкинуть яду. «Куда нам до вас?» — фыркнул тот, перетернув плечами. С темной мантии соскользнуло тонкое белоснежное покрывало, сотканное ветром из снежинок. «Ты бы хоть голову чем прикрыл!» Буркнул он следом. «С каких это пор ты печешься о моем здоровье?» «Я не о тебе забочусь, а о нервах нашей принцессы». «Моей!» Поправил я его. «Простынешь? Будет она вокруг тебя охать и причитать, вместо того, чтобы готовить ингредиенты для обряда». «Тебя это волновать не должно». «Эй!» Вмешался морской оборотень. «Вы как две склочницы на рынке. Будьте серьезнее уже». «Не забывай, мы просто развлекаемся». Выдвинулся я вперед, завидев приветливую вывеску знакомой таверны. «Грей, ты платишь». «Почему я?» «Ты же у нас казначей». «Никто не хочет взять на себя эту обязанность. Получать увесистые мешочки с вознаграждениями так приятно». Отвечать ему никто не стал. Тяжелая дверь заведения приветливо скрипнула. Веселый гомон постояльцев и простых посетителей вырвался наружу. Но ветер быстро поглотил тепло и веселье, стремясь нас опередить и прорваться внутрь протопленного помещения. Местный хозяин, гном Даргарон, встретил нас как своих. Лишь только мы разместились за барной стойкой, как три дубовые кружки с напитком и живительной ароматной пеной были выставлены перед нами. Благодарно кивнув, мы пригубили светлое пиво, согревающее тело изнутри. Двое из нас не нуждались в тепле и просто вкушали его. «Рад встрече!» – поздоровался трактирщик. «Вновь планируете выйти на промысел?» «Планировали!» – взял я слово. «Но столбы пусты. Никто не кажет нос на улицу в такую погоду». «Так все тот...» «И броды, и наемники, и работодатели. Чтобы конечности не потерять, выгоднее сразу в массы влиться, где потеплее. Остается только следить, чтобы кто невзначай не засадил нож в бочину». «Ты допускаешь это в своем доме?» Вопрос был скорее риторическим. Гном лишь хмыкнул, прищурив смеющиеся глаза. «Что нового слышно?» Перевел он тему. «Пока все тихо», – буркнул темный, оторвавшийся от своей кружки. «Слишком тихо», – кивнул Даргарон. «В городе не слышно криков, шума драки, даже стонов. Местная шпана запугала себя байками о безнаказанно бродящей градской нечисти так, что теперь у них поджилки трясутся. Трусы заперлись в избах с уворованными харчами. Кстати, Сейчас именно засолы – самый похищаемый трофей текущего месяца. Только и слышно возмущение гвардейцев, такие как «Очередная старушенция с ее квашеной капустой, беглянкой окаянной, уже в печенках сидит». Мол, давно они ни с кого процента за черный промысел не снимали. На венцо для сугреву не хватает. «Муссонцы медленно готовятся к концу света?» — усмехнулся Грей. «А чего ты смеешься?» — смерил его взглядом Киллиан. «Думаешь, Академия вечно сможет стоять на страже равновесия? Просто взвесь масштаб смертей наших адептов и охотников-выпускников. Такими темпами по истечению 5 лет не останется никого. Мир чуть ли не потерял хранителя в схватке на топе. А Альфаир? Ты видел ректора после ликвидации прорыва на альфийской территории? Его ломаные крылья и рваные раны на них?» «А ты видел?» «Довелось по случаю. Оказалось, старший хранитель предпочитает перед сном то же место медитации, что и я. На время у нас пропало желание даже общаться, но гном вновь взял слово. Не так давно пошел новый дивный слух. Якобы в отражающих поверхностях периодически нет-нет, да мелькает чья-то тень, силуэт. Сначала пьянь всякая руками разводила, народ потешался. Теперь и простой люд заговорил, особенно приезжие. Верить начал им буквально со вчерашнего вечера, когда Таним, местный завсегдатай, пьяному Гарри пытался рассказать что-то о черных глазах. Видел он их в окне соседского дома, когда постояльцы с севера стали расспрашивать его о подробностях. На их лице было столько изумления, что и я прислушался к его бреду. В общем, многие дружно стали делиться тем, что не раз в пути да и коты пугались теней, мелькающих в окнах и уличных зеркалах. Собрав образы по кусочкам, выходит, что напасть, путешествующая по зеркалам, имеет мантию грязно-песочного цвета, бледное лицо и черные, как ночь, глаза. Мгновенно мою голову парализовал болевой импульс. Вспомнилось мимолетное видение, что мелькнуло в окне библиотеки пару месяцев назад. В тот день я думал, что видел себя, но словно сквозь годы. Тем не менее, гном продолжал. Тишина тогда такая настала, будто видел эту тень каждый второй. Муссонцы и так напуганы, а теперь и вовсе в ужасе. Может, это все бред напуганных окружающей обстановкой людей? С надеждой посмотрел на нас темный. Нет. Тут же разуверил его я задумчиво, пытаясь вспомнить детали чужеродного образа. Я тоже видел его, но не придал значения. Сперва подумал, что вижу себя, потом заподозрил шутку богов. Боги не являлись этому миру уже. Встречаю их каждый день, — отмахнулся я. Погоди, в каком смысле? Не пытай его, — встал на мою защиту Катранец. Не так давно и я видел Сатора. Гном с любопытством нас слушал. Но как только из дальнего угла таверны к нам направился силуэт, закутанный в темную мантию, Даргарон подал нам знак, и все разговоры тут же прекратились. Оказывается, приятно осознавать, что в этом прогнившем городе есть еще один феританец, которому можно доверять. «Не скучного вечера, уважаемые броды! Не один день встречаю вас здесь!» — обратился к нам незнакомец, пряча лицо в тени капюшона, обшитого меховой оторочкой. «Это ведь вы охотились на морлока в прошлом году?» «А-а-а!» — протянул Айвил лениво. «Уже год прошел!» Гном усмехнулся в бороду. «Новый год!» Поправил его незнакомец. «Еще вопросы есть?» — уточнил я раздраженно. «Нет, есть предложение. Высоко. Высоко, высоко оплачиваемое. Последние слова были произнесены им очень тихо. Даргарон едва заметно и неодобрительно покачал головой, не сводя с нас немигающего взгляда. А это может значить лишь одно. Связываться с незнакомым типом он не советует. «Сколько?» – решил поиграть я с ним. Озвученная сумма гонорара заставила Айвола ошеломленно присвистнуть. «За эти деньги можно продать мать родную!» «Пять родных матерей!» – фыркнул морской оборотень. «И что же вы хотите взамен на такую сумму?» «Моему хозяину крайне необходимо обзавестись чешуей дракона. И не одной, а двумя. Твой хозяин тронулся умом!» — фыркнул трактирщик. «Ума не приложу. Для чего может понадобиться чешуя дракона?» Светлая бровь Киллиана заинтересованно выгнулась дугой. «Я лишь посредник. К тому же в правилах найма не указано, что заказчик обязан открывать свои карты наемникам». «Как тебя найти?» – опередил я комментарии темного эльфа, не желая упускать необычный заказ. «Айрилет!» – зашипел Грей, но получил под нос мой кулак с предупреждением. «Когда необходимый мне товар будет у вас, просто явитесь на старый полигон, где обычно профессора отбирают добровольцев перед походами в рейды в это же время». «Идет», — поднялся я с места, означая тем самым, что сделка заключена. Сокурсники последовали за мной на выход после признательного кивка Даргарону. Ошеломленный гном так и застыл с пустой дубовой кружкой в руке. В его взгляде легко читалось ошеломление и патологический интерес. «Ты либо слишком умен, либо несказанно опрометчив и жаден. Хочется верить в первое», — бурчал под нос темный эльф, вновь прячась от вьюги, прикрывая лицо воротом своего плаща. «Что собираешься делать?» «Проникнем в медицинский блок. Ты возьмешь подушку и прикроешь ею глаза Скайвинду. Пока Киллиан будет стоять на стреме, я найду первые попавшиеся чешуйки и отколупаю их от дракона. Только держи подушку крепче. Вдруг профессор в пик своей ярости предпочитает закусывать темными эльфами». Я уже и забыл, что Скайвинд – самый беззащитный хранитель на сегодняшний день. Дважды чертыхнулся Айвол. «Ну и шуточки у тебя». «Не волнуйся, я не собираюсь нападать на беззащитного, хоть и частично хранителя. Мы не ищем легких путей, ведь правда? Идем в приемную ректора». «Ночью? Ты спятил?» «В будний день Альфаир с легкостью перероет все наши мысли». «Интересно, сколько еще твоих версий он воспримет всерьез?» — усмехнулся Киллиан, не обращая внимания на холодные хлопья снежинок. «Вряд ли драконы настолько расточительны, чтобы оставлять бесценные алхимические ингредиенты во вседоступных местах». Обернулся он к сокурснику. «Ректорский кабинет ты считаешь легко доступным местом?» «Он не запирается», — заверил нас оборотень. «Ты так думаешь?» «Знаю. Магия пространства на сегодняшний день осязается мной особенно тонко. На ректорской двери даже защита не стоит». «Видимо, в академии еще не было идиотов, чьи мысли бы посетила идея с проникновением на личную территорию Верховного Хранителя Феритана», — поделился я замечанием, снова насмехаясь над Айвелом Греем. «Я все понял», — выдохнул он оскорбленно. «Вы сговорились между собой». Отвечать ему снова никто не стал. Утром нового дня мы молчаливым строем застыли в расслабленной позе у ректорского стола под напряженным взглядом красного дракона. Его брови заинтересованно взметнулись вверх, стоило ему заглянуть в наши головы. Альфаир благосклонно отнесся к моей инициативе. Все странности в этом мире не случайны, и их нельзя упускать. Лица не видать, голос мне не знаком. Скорее всего, этот пришелец в самом деле лишь посредник. Сделал первый вывод хранитель после детального анализа образов. Но вот задачка. Мы с профессорами крайне бережно относимся к нашему здоровью. Линька у драконов случается раз в тысячелетие. Старые чешуйки в течение 3 суток обращаются в пыль. Вся магия, заключенная в них, уходит в пространство, становясь частью окружающих нас потоков. В бою, несомненно, потерять несколько из них мы могли, но лишь с куском плоти. Полагаю, в местах, где это случалось, на болоте ли, в эльфийском лесу, все выжжено дотла. Вряд ли у кого-либо была возможность найти их и одним случайным успешным образом использовать в алхимических целях. Чего хочет добиться заказчик? Знает ли он, что чешуя отдельно от тела существует ограниченное время? И если знает, то откуда? Киллиан взвесил информацию и продолжил логическую цепочку выводов. Смею предположить, что в случае, если злоумышленники действительно имеют ответы на эти вопросы, то неизвестный нам ритуал, обряд или зелье уже находится в процессе подготовки. Чтобы можно было всего лишь добавить недостающий ингредиент, не рискуя отведенным на его существование временем. «Верно!» – улыбнулся Альфаир в привычной манере. Его вертикальные зрачки возбужденно расширились всего на миг. Если кто-то хотел его вовлечь в свои планы, игру, он этого добился. Дракону стало интересно. «За всю мою скучную, бессмертную жизнь на хранителей охоты велись крайне редко. Разве что совершали их отчаянные безумцы, для коих смерть являлась лишь освобождением. В этот раз затевается что-то иное, и я должен в этом поучаствовать. Задача на сегодняшний день такая. Раз вы трое стали непосредственными игроками в этой партии, вам и быть моими глазами и ушами. Моя пылающая аура слишком сильно бросается в глаза окружающим даже в непогоду. А потому искать место, где образовалось змеиное гнездо, придется вам. Полагаю, оно находится довольно близко. Опять же, если исходить из того, что заказчик знает о том, что чешуя вне тела существует всего 3 дня. Альфаир прошелся молча по кабинету, затем стал размышлять вслух. Очень не вовремя. Вскоре Академия отправится в новый рейд к месту грядущего прорыва, которое нашла наша дорогая принцесса, случайно впав в транс библиотеки. Этот поход планируется почти месяц. Все необходимое для него уже собрано. Остались лишь малейшие приготовления. Но оставлять врагов за спиной всегда опасно. У нас мало времени. Потому прошу вас поторопиться. Дракон окинул нашу компанию взглядом. Пора научить вас более смело пользоваться пространственными заклинаниями, закрывая глаза на нестабильность черных потоков. После чего хмыкнул. Мои братья были бы против этой затеи. В последующие 3 дня Альфаир упорно учил нас открывать телепорты на небольшие расстояния, проверять их стабильность, сканировать окружающую местность, выборочно дергая темные нити пространственной магии. Он призвал к обучению не только нас троих, но и Киону с Розой, заручившись нашим обещанием не вводить девушек в курс грядущей вылазки. Не стоит волновать наших юных адепток. Им есть чем занять свой досуг на сегодняшний день. Профессор Лэндвуд, почувствовав волнение пространственной ауры, застал нас на одном из практических элективных занятий. Свое неодобрение он высказывать не стал, понимая, что оно на данном этапе мало кого заботит, особенно старшего хранителя. С Кионой я успевал перебрасываться лишь парой слов и довольствоваться секундами незаметных прикосновений. С каждым днем соблазн обладать эльфийкой растет все больше. Желания и похоть, сжигающие тело изнутри, все нарастают, затмевая тот пожар, что порождает запертый внутри меня дар. Не знаю, как я справлялся с этим раньше и происходило ли со мной нечто подобное, но текущее состояние меня раздражает, заставляет все чаще огрызаться и вскипать по малейшему поводу. Может, это и хорошо, что сейчас мы с принцессой преследуем разные цели и не пересекаемся. Снова быть в ее глазах грубым чудовищем? Когда красный дракон счел нас достаточно готовыми для самостоятельной работы, снабдил накопительными амулетами и велел черпать магию на пространственные перемещения исключительно из них. Ваша сила может вам пригодиться для защиты. Продумывайте каждое действие на пару шагов вперед. Он окинул нашу вооруженную троицу одобрительным взглядом и не смог упустить момента повеселиться. Не забудьте в ответственный момент координаты моего кабинета. Поиски решили проводить по привычке, ночью. К тому же, руководствуясь логикой, вряд ли злоумышленник будет делать что-то на виду при свете дня. Все темные дела свершаются в темное время суток. Полагаю, и этот случай не исключение. Скорее всего, наша цель – это мини-лаборатория, которая нуждается в определенном пространстве, вентиляции и неприметности. Есть ли хоть что-то более-менее подходящее в этом городишке, на ваш взгляд? – спросил Киллиан у границы Муссона. Есть четыре самые простые версии. Думаю, их стоит проверить. Повернул я в нужную сторону к первой точке. «Не забывай дергать черную сеть по дороге!» Напомнил о своем присутствии темный эльф. «Без твоих советов уж как-нибудь справлюсь!» Киллиан зашипел, не одобряя наши склоки. Когда в поле зрения парней попал один из крупных особняков, они изумленно приостановились. «Имение лорда Паперса? Разделимся!» и осмотрим его подвалы. Киллиан, начни с той камеры, где содержали пропавшую зооморфу. Постучав в центральную дверь, нам открыл ее кто? Дворецкий. Завидев нас, мужчина обмер. Кажется, даже в прямом смысле. Грохот тела об пол был такой, будто на него упала та самая дверь, за ручку которой он только что держался. Айвел склонился над бесчувственным бедолагой, бросив колкий комментарий. «Похоже, твоя черноглазая рожа в прошлый раз произвела на него незабываемое впечатление, и он никак не надеялся увидеть ее снова». Я переступил через помеху и уверенно направился в нужную сторону, игнорируя суету прислуги, которая на сегодняшний день входит в распоряжение брата покойного хозяина. Наши поиски здесь не увенчались успехом. Закрытые камеры легко нами осматривались через мини-порталы, которые мы создавали довольно уверенно, но затрачивая драгоценные секунды на вычисление вектора. Неудобно. Как тогда я оказался на женской половине горячих источников в день прорыва, а в библиотеке? Ведь и у Киллиана случился моментальный переход чисто спонтанно. Без риска для жизни. Отринув ненужные мысли, я покинул особняк и присоединился к товарищам, уже ожидающим меня снаружи. «Куда теперь?» «Кире!» «Кому?» – спросили они дуэтом. «Старику-алхимику с бабским именем!» Ветер распространял свой вой по округе, но это не мешало нам оценивать пространство на предмет подозрительных магических волнений. Тишина. Оказавшись на пороге трухлявого здания, я постучал в него кулаком. Знакомый передник, грудь пятого размера и широкая талия были мне ответом. «Надеюсь, сейчас-то он не спит?» Обратился я к женщине вместо приветствия. «Нет, у него посетительница!» Хмыкнула та и незабываемым голосом проорала. «Кира! К тебе и этот, что с черными зенками приперся!» «Что значит и этот?» Напрягая свои чувства до предела, я ощутил знакомое присутствие. «Кто-то сейчас отхватит», — хмыкнул морской оборотень, уловив своим острым обонянием запах моей зооморфы. Май поджала уши, как только я вошел в алхимический кабинет. В руках облаченных варежки она держала объемную колбу с каким-то зеленым содержимым, которую собиралась замотать в ворох теплых тряпок. «А до утра это подождать не могло?» Рыкнул я так, что она вздрогнула, а ценный ингредиент, за которым она явилась, чуть не разбился об пол, выскользнув из ее рук. «Осторожно!» – молниеносно подскочил плешивый худощавый старик, прогнувшись у самого пола не хуже самийской кошки. «Ловко!» – восхитился Айвел Грей. «Поработай с моё алхимиком в тесной лаборатории, где каждый сантиметр занимает та или иная склянка. И не такому научишься, если жить захочешь. Рад встрече!» Кира снова всучил колбу Май, вытер руки о передник и протянул их для приветствия. «Очень рад!» «Ты забыла, как тебя гоняли по темным улицам подозрительные личности? Решила освежить воспоминания?» Рокот набрал силу в моей груди. «Боюсь, это я виноват!» Встал на ее защиту алхимик, прикрыв мелкую тушку своими сухощавыми плечами от моего гнева. «Мне не хватало пару капель концентрата для того, чтобы вернуть сушеную фиалку к жизни. Ваша приспешница — отличная помощница. Концентрат был нами изготовлен. Фиалка вновь освежилась и даже дала один корешок. Жаль, что в это черное время все цветы этого вида погибли. Их и так было немного в нашем мире. Некоторые из алхимиков имеют сушеные листочки. А засушить их было ой как нелегко. Ведь они по природе своей не сохнут, а гниют, когда их срок существования подходит к концу». «Зачем вам зимой понадобилась фиалка?» – изумился Киллиан. «Она нужна не мне, а вам!» «Я за ней утром пришла, но увлеклась». Май виновато скосила на меня глаза. «Она нужна вам для обряда?» «Им необходимы бутончики», – пояснил Кира. «А они расцветут к лету, если росточек примется в горшке, что маловероятно. Ведь цветок насильно вернули к жизни. Но это уже ваша забота. Чем еще могу помочь?» «Май, выйди в коридор и дождись нас там». «Хорошо, господин». Она привычно склонилась в поклоне, замотала колбу с лепестком в ворох тряпок и покинула мини-лабораторию. «Вот теперь поговорим о деле. Не заходил ли кто к тебе накануне за чрезвычайно редкими ингредиентами, может быть, даже формулами?» «Конечно, заходили!» – воскликнул жизнерадостно старик. «Кто?» «Вы?» «Не смешно!» – опустил я расслабленно плечи. «Брось! Чем еще заняться старику, который спит днем и работает в одиночестве ночью? Только веселиться при каждом удобном случае!» «Смотрю, с нашей последней встречи ты стал более жизнерадостным». «Те кровь туманника и яд Зуруса, что ты принес мне, основательно пополнили мой бюджет. Ведь никто так и не отважился последовать твоему примеру. Я стал единственным продавцом противоядия от их ядов. Само собой, как-то возрос и уровень моей жизнерадостности». «Очень за тебя рад», — оборвал я его и витиевато уточнил. «И все же, Может, кто-то расспрашивал тебя о богах или драконах?» Кира задумчиво нахмурился и почесал подбородок, помяв бороду. «Как же! Был один! Одет в черную мантию, но лица из-под капюшона не видать. Ко мне часто приходят инкогнито, и я уже не обращаю на это должного внимания. Однако еще никто и никогда не спрашивал у меня столь глупого вопроса, а звучал он примерно так. Правда ли, что чешуйки дракона существуют всего пару суток отдельно от хозяина? Можно подумать, я с хранителями на короткой ноге!» — фыркнул он саркастично. «С пустыми руками незнакомец не ушел. Вопрос прозвучал как бы между делом. Так, невзначай!» Что он приобрел? Морской оборотень сверкнул своими глазами, заставив старика поежиться. Видимо, тот догадался, кто стоит перед ним. «Сушеную плоть! Высшей градской нечисти!» «Что?» Наше изумление было обоюдным. «Я все не мог найти ей применение, потому и расстался с одним из двух кусков, что лежит у меня в запасе уже года полтора». Оценив наши ошеломленные лица, Кира усмехнулся. «Что? Вы думали, вы одни наемничаете, зарабатываете на стороне? Мне их притащили такие же адепты, как вы!» «Проклятье!» — выругался я сквозь зубы. «Это уникальность!» «Как и чешуя хранителей!» — нахмурился темный эльф. Мы какое-то время находились в полном молчании. Алхимик терпеливо не мешал нам пребывать в немом ступоре. Он удобно устроился на скамье у стола. «Что мы тебе должны? За фиалку и информацию?» «Богов ради!» — отмахнулся он. «Ничего! Вы с зооморфой повлияли на качество моей жизни, помогли занять лидирующую позицию в рейтинге алхимиков Муссона. Уж один раз я могу оказать услугу за услугу!» И все же сделал Киллиан к нему шаг и всучил ему в ладонь три прозрачные перламутровые чешуйки. «Уж эти-то продержатся год, и только потом станут частью потоков». «Святой Сатар!» — прошептал благоговейно Кира, подняв одну из них к магическому светильнику. «Наследие перворожденных!» «Береги рассудок!» — хмыкнул я. «Кира, если хочешь снова прилично заработать, я могу подсказать тебе, кому можно всучить второй кусок плоти высшей нечисти, принеся при этом пользу человечеству. Полагаю, совместный труд хорошего алхимика и гнома-кузнеца принесет хорошие плоды». Старика осенило. «Гравировка нового уровня? Блестяще!» «Пойдем, теперь он и днем спать не ляжет», — подтолкнул меня в спину Киллиан. Май ждала нас в коридоре. Сомнений нет, что часть разговора она уловила, ведь слух у нее хорош от рождения. «Кионе ни слова. Не тревожь ее понапрасну. Занимайтесь обрядом». «Господин, может, вам нужна моя помощь?» «Вам незачем ввязываться в черные авантюры», — покачал я головой. «А в нашей с тобой практике, без сомнений, их было достаточно». Волчица скрылась в портале, что я открыл для нее. Отпускать ее своим ходом в позднее время суток очень не хотелось. Попадет еще в передрягу? Она может. «Куда теперь?» — спросил Айвол. «В дубовый щит». «Бандитский приют?» Название даже для Киллиана не было пустым звуком. «Слишком шумное место, ненадежное», — поделился сомнением темный. «Ты хоть раз заглядывала внутрь этого трактира?» — уточнил я у него, покидая дом алхимика. Холодный ветер снова окутал три наших фигуры. «А ты?» «Дважды». Что ты там забыл? Скажи на милость. Видимо, искал приключения на свою голову, когда зашел туда впервые. Уже не помню. Именно в этом заведении началась моя новая жизнь. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Поговорку «на одни и те же грабли часто дважды наступают» ты не слышал? Нет. Катранец приостановился, тем самым слегка отстав от нас. Он устремил свой взгляд на север. Прохожий сказал бы, что он смотрит сквозь жилые строения, пытается заморозить их бледно-голубым сияющим в темноте взором. Но лишь маг расценит его поведение иначе. Что-то заметил? Вернулся я к нему. Мне показалось, что красные нити волнуются. Аура огня нестабильна. Это лишь предположение. Ведь огонь не моя стихия. Не могу утверждать точно. Идем. Подтолкнул я его в спину, оценив то, что чуть не ускользнуло от нас благодаря острозубому товарищу. Мы проверим ее чуть позже. Трактир за углом. Порог дружелюбного заведения я пересек первым. В отличие от сокурсников, капюшон на мне, как всегда, отсутствовал. И снова тишина. Снова мне все рады. Особенно вон тот завсегдатай, до которого доходит долго. Видимо, я выколола ему единственный здоровый глаз. Вторым он меня признал не сразу. Тролль, пользуясь всеобщим замешательством, попытался по-тихому отступить к кухне, где, по всей видимости, имеется запасная дверь на улицу. «Грог, дружище!» — зал вздрогнул. «Клянусь бородой, которой у меня нет, тебе идет новая повязка!» «Тебя Айвол укусил?» — едва слышно поинтересовался Катранец, не разделяя моего веселья. Я в несколько шагов преодолел разделяющее нас с троллем расстояние и ощутимо опустил ладонь на его плечо, отчего тот присел. «Какого демона?» Жизнь в трактире снова закипела, как и в прошлый раз. Окружающие нас бандиты, воры и убийцы снова сделали вид, что им не интересно то, что могло бы произойти. Музыка звонко заиграла, фрии вновь пустились во флирт. А трактирщик безмятежно стал разливать эль по деревянным кружкам. «Рад, что ты жив. Хотя, если б сдох, я был бы рад куда больше. Смекаешь?» — оскалился я. «Что тебе нужно?» — дернулся тот, но был перехвачен мной за грудки. «Информация. Мы ищем типа, что всюду ходит и сует свой нос куда не следует. И того, что пускает страх на город, рассказывая байки о призраке, путешествующем по зеркалам и окнам». «Эти слухи не выдумка. Братва в ужасе. Среди наших нет подобных затейников. Я сам эту гадость видел». «У тебя глаз замылился». «Пусть так. Но в этом заведении с недавних пор нет ни одного стеклянного бокала. Ведь именно здесь впервые увидели эту тварь. Никто не запомнил ее черт. Лишь черные глаза без белков». Еще одно доказательство того, что мне не померещилось. «Меня интересует богатый незнакомец, что предлагает за некие услуги горы золота. Он приходил сюда?» «Тот, что искал чешую драконов? Да, приходил. Но дураков среди нас не нашел!» Сипло засмеялся тролль. «Те суммы, что он предлагает, вполне могут свести с ума любого простофилю!» — хмыкнул Айвол. «Неужели никто не соблазнился ими?» «Представь себе!» — сплюнул Грок на дощатый пол. «Кто мы против хранителей?» «Откуда он пришел? Где скрывается?» — сместил я ладонь на его горло. «С какой стороны его принесло, не обратил никто внимания, а скрылся в старом городском храме, забытом людьми и богами, к северу отсюда. Шнырики отследили». Лицо моего несостоявшегося убийцы заметно побагровело, что для него было слегка неестественно. «Забытым?» «Священнослужитель покинул его лет 10 назад. Веру потерял. Кричал, что боги оставили этот мир и не являются ему». «Айрилет!» — окликнул меня Киллиан. «Оставь его. Скоро рассвет. Нужно проверить его слова». «Если солгал, четвертой встречи со мной ты не переживешь!» Ослабил я хватку. Как только мы скрылись, Грок рухнул на ближайшую лавку, ловя ртом воздух. «Не знал, что в этом городе есть храм!» — укутал плотнее лицо шарфом Грей. «В каждом городе есть как минимум часовня, в которой поклоняются Сатору, Ридане и Адиласу», — закатил глаза Катранец. «Я не удивлен, что он возведен и здесь, но поражен тем, что ничего о нем не слышал. Не думаешь ли ты, что путешествие чьей-то сущности по зеркалам и явление состоятельного незнакомца как-то связаны между собой?» — проявил смекалку эльф, обращаясь ко мне. «Есть подозрения на этот счет. Даже если вести отчет от того дня, когда я наткнулся на незнакомое отражение в окне библиотеки, прошло уже довольно много времени. Месяцы. Удивительно, что никто из адептов, профессоров и даже хранителей не обмолвился об этом. Выходит, стать свидетелем подобного явления довелось только мне. Вне стен Академии необычного путешественника встречали гораздо чаще. Логично предположить, что он что-то ищет». «Или кого-то искал», — прервал мои рассуждения Айвол. «И, похоже, нашел», — раздался в моей голове задумчивый женский голос. «Я укажу путь к храму». «У нас временное перемирие». Не удивился я ни капли тайной наблюдательницы, чей силуэт едва прослеживался сквозь клопья снега. «У богов нет возможности узреть то, что видели смертные. Это очень волнует Адиласа и интересует меня». Я пошел вслед за Риданой, сокурсники молча последовали за мной. «Женское любопытство. Если тебе действительно суждено долго жить под сетью, то ты еще не раз с ним столкнешься». «Ах, да!» — обернулась богиня и ехидно ухмыльнулась. «Сила сети истекает на восходе. Полагаю, ты еще не забыл о ней?» Я резко остановился, руки сжались в кулаки. «То-то я смотрю, ты больно доволен жизнью. В связи с периодическим сбросом силы запирающее заклинание держится на тебе дольше, но, увы, не вечно». Ее глаза были полны озорства. По ним можно было легко прочесть, что Ридане меня ничуть не жаль. «Айрилет!» — обеспокоенно обернулся Катранец. «Мы дошли!» — окликнул нас эльф. Храм стоял на самой окраине города, противоположной от Академии. Возле обветшалого строения волновалась аура огня. «Присутствие мага очевидно», — тихо произнес оборотень. «И он не спит», — подтвердил я его догадку. «Парни, а среди всех этих религиозных сооружений встречались ли те, что отведены лишь одному богу?» — вдруг спросил темный. «Лишь Демиургу Занни. А для всех богов они едины». Киллиан первым бесшумно переступил порог здания. «Постой!» — придержал я его за плечо, кидая воздушный щит на всех нас разом. «Теперь иди». «Я не могу войти в собственный храм? Что за сила способна чинить препятствия богам?» Возмущение Ридана было столь искренним, что я не удержался от насмешки. «Значит, все самое интересное достанется мне». Пришел ее черед сжимать кулаки. Тишина давила на уши. Просторный зал был пуст и мрачен. Даже ощутимо запылен, словно в этом храме и вправду не было никого уже с десяток лет. Фотоны мы воплощать не стали, боясь привлечь светом ненужное внимание. «Он должен быть где-то здесь», — убежденно произнес Киллиан, сканируя пространство. «Внизу, прямо под нами. Надо найти спуск». «Там стоит алтарь», — добавил я свои детали, что мне удалось счесть по черным нитям. «Значит, все-таки ритуал?» — задумчиво протянул Айвол. «Дракону сюда нельзя. Для него это может оказаться ловушкой». «Идем без него». Киллиан счел его версию разумной. «Спуск мы нашли, причем довольно быстро. Он был завален. Либо есть вход на нижний ярус снаружи, либо он перемещается туда порталом. Нет времени на поиски. Он может заметить нас в любой момент», — присел Катранец на корточки, рассчитывая вектор спонтанного портала, чертя схемы прямо на пыльном полу. «Жаль, что в накопителях остались лишь крохи магии». «Хорошо обладать ночным зрением, правда?» — скрестил руки на груди темный, наблюдая за ним. «Не ошибись, алтарь излучает энергию довольно глубоко. Ее потоки могут сбить твои настройки. И тогда нас всех разорвет на кусочки, стоит тебе лишь открыть его». «Что ж, разумно. Мне нужна твоя помощь», — перевел на меня глаза Киллиан. «Сделай это», — снял он со своей руки перчатку. «Ты чересчур наблюдательный. Тебе никогда об этом не говорили?» — нахмурил я брови. «Только ты глазами», — улыбнулся мне сокурсник, обнажив кончики острых зубов. «Что? О чем идет речь?» — изумленно поинтересовался Айвол. «Может, не сработать», — не желал я открывать секрет темному и тревожить истонченную сеть. «К тому же, чем меньше народа знает о наших скионах способностях, тем спокойней спится мне. Не попробуем, не узнаем». «Проклятие!» — снял я свою перчатку и сцепил ладонь с холодной рукой оборотня. Серебристое сияние оплело полученный замок, и Катранец немедленно воспользовался подаренным глотком силы. «Готово! Стабильней коридора не бывает даже при прорыве!» Киллиан резко оттернул от меня руку. «Осторожно, ты спалишь меня!» «Видимо, побочный эффект!» — натянуто ответил я ему улыбкой, каждой клеточкой ощущая нарастающую боль. Обнажив оружие, мы стремительно шагнули в темный проем и оказались в просторном, хорошо освещенном зале. При желании здесь бы поместился целый дракон, но лишь свернувшись клубком. Гранитные стены, наполированные до блеска, отбрасывали блики на алтарь. Высеченный из голубого камня, тот стоял ровно по центру помещения и излучал слабый алый свет. Киллиан огляделся по сторонам и с возмущением уставился на мага, что помешивал густую жидкость в котелке на алхимическом столике, обставленном мешочками и шкатулками с каким-то содержимым. «Вот так сюрприз!» — улыбнулся я хищно, завидев старого знакомого. «Что за...» Рука злоумышленника дернулась вверх, формируя мощный огненный шар. Айвол молниеносным выпадом метнул в ее сторону сай, что пронзил средним зубцом широкую ладонь точно по центру. Вопль боли отразился от стен, фаербол бесконтрольно заметался по помещению, не в состоянии нанести вред зачарованной комнате, но представляя для нас немалую угрозу. После очередного рикошета он полетел прямо на котелок с таинственным варевом. Дабы не допустить катастрофы, я выставил свою руку на его пути в надежде унять стихию, а не отразить. «Стой!» Грозный окрик морского оборотня прозвучал всего на миг позже. Стихия лизнула мою руку языками пламени, и растеклась по жилам, наполняя резерв магии. Огненный шар истлел. Непередаваемое ощущение. Чувство превосходства, наполненности, силы. В то же время я не мог не осознать, какую глупость совершил. Волшебная сеть не выдержала внутреннего давления, и плотина, сдерживающая мой дар, пала. Дикая боль вновь парализовала тело, словно в первый раз. Рев, вырвавшийся из моей груди, заставил пораженно заткнуться воющего от пустяковой раны мага. Гранитная крошка полетела во все стороны. Алтарь треснул посередине, и его сияние развеялось, очень разочаровав алхимика-неудачника. Темные нити, окутывающие зал, сплелись в крепкие цепи и спеленали меня по рукам и ногам. «Держись, брат!» Киллиан уверенно повелевал пространством и, скрипя зубами, упорно окутывал мое тело своей черной сетью. «Айвол, открывай портал в Академию! И трофеи не упусти!» Тьма темной магии мешала дышать. Сияние суровых бледно-голубых глаз было последним, что я видел перед тем, как предаться беспамятству. Давно не касался ее шелковых волос, не тонул в омуте синих глаз.